Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 10. Озвучил Виктор Корп. Кто-то тряс Гарримана за плечо. «Мистер Гарриман, проснитесь! Мистер Гарриман! Вас вызывает мистер Костер!» «Что такое?» «Ага, ясно». Он, пошатываясь, подошел к экрану. Костер был явно взволнован. «Шеф, все получилось!» «Ты о чем?» «Сейчас мне звонили из Паломарской обсерватории. Они засекли метку. А теперь видят и сам корабль. Он...» «Постой, Боб. Ведь еще слишком рано. Он только вчера улетел». «Что с вами, мистер Гарриман?» Костер не на шутку забеспокоился. «Вы здоровы? Он стартовал в среду». Гарриман попытался собраться с мыслями. Он никак не мог отделаться от ощущения, что старт был этой ночью. Мелькнули какие-то смутные воспоминания о поездке в горы, о ярком солнце, о вечеринке со множеством тостов. Какой же сегодня день? Впрочем, наплевать. Главное, лес добрался до Луны. «Все хорошо, Боб. Просто я еще не проснулся по-настоящему. Наверное, мне сегодня приснился старт. А теперь расскажи все по новой, только помедленнее». Люкруа прилунился западнее кратера Архимед. Паломарская обсерватория видит корабль. Они говорят, что получилась здоровенная клякса, черная, как классная доска. Лё пометил самое малое пару акров. «Может, сами посмотрим?» «Впрочем, нет, успеется», — решил он. «Сегодня у нас будет много дел». «Мистер Гарриман, что вы еще от нас хотите? Дюжина новейших компьютеров вовсю рассчитывает для вас все возможные траектории». Гарриман начал было говорить, что следует подключить еще дюжину, но вдруг попрощался и выключил экран. Он оставался в Петерсонфилд, а новейший стратокоптер Skyways ждал, готовый прыгнуть в любую точку Земли, где приземлится Люкруа. Пионер уже целые сутки находился в стратосфере. Люкруа осторожно гасил скорость, превращая кинетическую энергию корабля в волны адского пламени. Радары виток за витком вели его вокруг Земли. Но точка финиша была еще не ясна. Гарриман слушал доклады радарных станций и, на чем свет стоит, проклинал себя за то, что согласился с экономией веса за счет радиооборудования. Цифры на экране побежали быстрее. «Он садится!» — сказал кто-то. «Приготовьте стратокоптер!» — крикнул Гарриман. Он ждал, затаив дыхание. Через несколько бесконечных секунд динамик доложил. «Корабль сядет западнее Чихуахуа!» Гарриман метнулся к выходу. Пилот Гарримана вел коптер, сверяясь с радиосообщениями. Он издалека заметил пионера среди песков и искусно приземлился совсем рядом с кораблем. Двигатели еще не остановились, а Гарриман уже выскочил из коптера. Люкруа с видимым удовольствием сидел прямо на земле в тени небольших треугольных крыльев пионера. Рядом, отвесив челюсть, стоял местный пастух. Гарриман бросился к лесу. Пилот встал, выкинул окурок и сказал: «Здравствуйте, шеф!» Гарриман обнял его. «Лес, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» «Я тоже! Педро не говорит по-нашему!» Люкруа осмотрелся, но вокруг не было никого, кроме пилота стратокоптера. «А где вся команда? Где Боб?» «Я не стал их дожидаться. Они, я думаю, прилетят с минуты на минуту. Вот они!» Над песками кружил самолет. «Билл», — сказал Гарриман своему пилоту, — «иди встреть их». «Зачем? Они и сами прибегут сюда, сломя голову». «Делай, что сказано». «Как прикажете, шеф». Пилот с явной неохотой пошел прочь. Люкруа смотрел озадаченно. «Скорее, Лес, помоги мне с этим чертовым ящиком». В чертовом ящике лежали марки, 5000 конвертов и компостеры. Они быстро перенесли его в корабль под прикрытием коптера. «Ура!» — сказал Гарриман. «Мы едва не потеряли $500 000. Они нам еще пригодятся». «Ясно. Послушайте, мистер Гарриман, эти алма...» «Тише! Они уже подходят. Как там с алмазами? Все в порядке?» «Да, но я хочу вам рассказать...» «Тш-ш-ш!» Прилетела вовсе не команда Костера, а целая толпа репортеров, операторов, комментаторов и техников. «Отстаньте, ребята!» — отмахнулся от них Гарриман. «Выясняйте все сами. Снимайте, лазайте по кораблю. Словом, чувствуйте себя как дома. Трогайте все, что хотите. А капитана оставьте в покое, он здорово устал». Приземлился еще один самолет. Прибыли Костер, Диксон и Стронг. Энтенса явился следом на своем самолете с ордой телевизионщиков. Прилетел и сел тяжелый транспортник. Из него высыпали мексиканские солдаты. Словно из-под земли выросла дюжина местных крестьян. Гарриман поговорил с офицером, и солдаты поспешили оцепить корабль, пока его не разнесли на куски. «Положи на место!» — донесся из пионера голос Лекруа. Гарриман прислушался. «Не твое дело! Положи, тебе говорят!» Гарриман пробрался к люку. «В чем дело, лес?» В тесной рубке, куда едва влезла большая телекамера, сгрудились Лекруа и два репортера. Они-то и ругались. «Что случилось, лес?» — повторил Гарриман. Лекруа держал в руках пустой кисет, а на приборном щитке сверкали небольшие камешки. Репортер внимательно разглядывал еще один такой камешек. «Эти ребята суют нос не в свое дело», — сердито ответил Лекруа. «Вы же сами разрешили нам все трогать, мистер Гарриман», — возразил репортер. «Верно. Капитан явно не ожидал, что мы найдем камешки. Он спрятал их в подлокотнике кресла». «Что это такое?» «Алмазы. С чего вы взяли?» «Это алмазы!» Гарриман неторопливо развернул сигару. «Алмазы оказались там потому, — сказал он наконец, — что я сам их туда поместил». За спиной Гарримана вспыхнул прожектор. «Держи камешек повыше, Джефф! — сказал оператор. «Это как-то странно, мистер Гарриман! — сказал репортер, которого, похоже, звали Джефф. «Меня интересовало, как на алмазы подействует космическое излучение. Капитан Лекруа взял их с собой по моему распоряжению». Джефф присвистнул. «Если бы вы все нам не объяснили, мистер Гарриман, я бы подумал, что капитан нашел на Луне эти камешки и решил никому не показывать». «Валяйте, публикуйте это, а я привлеку вас к ответственности за клевету. Я целиком и полностью доверяю капитану Лекруа. А теперь отдайте мне мои алмазы». «Доверяете, но камушки предпочитаете держать при себе», — заметил Джефф. «Гоните сюда камни и проваливайте». Гарриман вызволил Лекруа из лап репортеров и отвел в свой коптер. «Отличная работа, лес. Этот Джефф, наверное, никак не сообразит, что к чему». «Я не о том. Я имею в виду твой полет. Теперь ты будешь героем всей планеты. Боб построил хороший корабль», — перебил Лекруа. «Так что моя заслуга невелика. Так вот, насчет алмазов. Забудь о них. Ты хорошо сыграл свою роль. Мы положили камни в корабль, а потом честно объявили об этом. Если кто-то нам не поверит, мы не виноваты». «Но послушайте, шеф». «Что?» Лекруа достал из кармана комбинезона не первой свежести платок, завязанный узелком, и высыпал перед Гарриман кучку прекрасных крупных алмазов. Гарриман молча рассмотрел их и расхохотался. «Возьми и спрячь подальше», — сказал он наконец. «Мне кажется, они должны принадлежать всем нам». «Вот и спрячь для всех нас. И держи язык за зубами». «Хотя погоди». Гарриман отобрал два крупных алмаза. «Сделаем из них перстни для нас с тобой. Главное, помалкивай, а иначе они не будут стоить ни черта, разве что как сувениры». «Вот так-то», — подумал он. «Все давно знают, что алмазы по своему составу лишь немного ценнее стекла, если не считать их использование в промышленности. Дело лишь в том, что они редки. А если на Луне они валяются под ногами, словно булыжники, то и цена у них будет соответствующая. Их даже невыгодно будет возить на Землю. А вот уран, если бы он оказался на Луне...» Гарриман надолго погрузился в мечты. «Знаете, шеф, там чудесно», — тихо сказал Лекруа. «Что? Где?» «На Луне, конечно. Я хочу вернуться туда при первой же возможности. Нужно побыстрее строить новый корабль». «Конечно. Причем такой, где всем хватит места. Я тоже полечу на нем». «Обязательно». «Лес?» — спросил Гарриман странным голосом. «А как выглядит Земля со стороны?» «Земля? Она такая... такая...» Лекруа развел руками. «Черт побери, шеф, это невозможно объяснить. Она удивительная. Вот и все. На черном фоне и...» «Подождите, шеф, скоро сами все увидите». «Вот именно, сами увидите!» Гарриман покивал. «Вот только ждать очень трудно».